но не так смотрело на дело высокообразованное русское общество, среди которого были представители русской родовитой аристократии. Некоторые из них были к тому же одарены необыкновенными музыкальными способностями. Я имею в виду Бородина, Мусоргского, Римского-Корского, Стасова, Балакирева. Такая точка зрения на музыкальную Россию казалась им несправедливой и глубоко оскорбительной для их национального достоинства. Точка зрения консерватории и группы молодых, национально мыслящих русских музыкантов, которых презрительно называли «кучкой», вкладывая в это выражение обидный смысл, а Стасов в своей полемической статье назвал их «могучей кучкой», разошлась решительным образом во взглядах на пути музыкальной России. Отзвуком этой титанической борьбы за становление русской национальной музыкальной школы и явились созданные Бородиным типы музыкальных скоморохов «Скулы» и «Ерошки». Европейская католическая хоровая музыка не имеет связи с живым языком. Она поется на мертвом латинском языке и сама приобретает от этого мертвый характер. В ней нет живого слова с его конкретным смыслом, эмоцией и тайной глубиной. Моя же музыка исходит из живого слова. Такое слово я нахожу в русской поэзии. Чтобы заставить его жить, нужна мелодия. Когда слово мертво, то музыкант пишет не мелодию. Наоборот, он ищет чисто музыкантские ухищрения, контрапункты, гармонию, форму и так далее, уходя от мелодии. Наоборот, композитор, имеющий дело с живым словом, ищет интонацию. Современные поэты часто берут себе в помощь великих людей прошлого, заставляя их излагать мысли и чувства наших современников, как бы свои собственные. Эти современные нам мысли и чувства, как правило, не соответствуют ни глубине, ни величию мыслей и чувств самих великих людей прошлого. Происходит фактически принижение подлинного человеческого величия. Таким образом, мы имеем современные мифы современного Петра Великого, современного Стеньку Разина, современного Микеланджело, современных Орфея и Эвридику и даже современного Христа. Само по себе желание понять и почувствовать людей прошлого прекрасно. Это желание почувствовать связь времен, общность, непрерывность человеческой истории, человеческой культуры, более того, повторяемость, типичность жизненных положений. В осознании этой типичности, повторяемости и заключена доступная человеку мудрость, из которой он извлекает для себя поучение. Жизнь, однако, никогда не повторяется буквально, а всегда бесконечно разнообразна, поэтому такое поучение никогда не может быть раз и навсегда усвоенным рецептом для поведения. Творческая идея ничего общего не имеет с рациональной, придуманной идеей, идеей, которой композитор часто следует и который определяет и подчиняет свое творчество — Шнитке. Творческая идея прежде всего выражается в музыке, и только потом точно может быть прослежена и сформулирована словами. Это-то и отличает музыку от других искусств. Творческая идея — плод таланта, вдохновения, прозрений, наблюдений, плод мировосприятия и мировоззрения художника. Поэтому гений несет в себе всегда свою творческую идею, хотя он также всегда звено в цепи. Художник может ставить перед собой определенные задачи, стремиться выразить определенные мысли и чувства, яркий пример Мусоргский, может писать со словами или без слов. Для творческой идеи это не имеет никакого значения, ибо творческая идея — плод колоссального осознанного труда и бессознательного вдохновения. Отсутствие вдохновения, отсутствие этих таинственных, пока необъяснимых токов лишает произведения искусства еще одного совершенно необходимого ему измерения и превращает его в произведение рациональное, придуманное, приближая тем самым труд художника к труду ученого. Вдохновение или прозрение приближает и превращает труд ученого в труд творца и художника. Павлов, Пастер, Ньютон. В основе большого крупного творчества обязательно лежит творческая идея. Эта творческая идея может быть осознана самим художником и даже сформулирована им, но она, несомненно, несет в себе и черты неосознанного, бессознательного, интуитивного. Ее не надо путать с сознательным подчинением своего духа измышленной рациональной идее, пришедшей к Творцу со стороны, из мира, из жизни, заданной ему. Например, Маяковский много говорил о теории социального заказа и подчинял ему в значительной степени свое творчество, этой осознанной рациональной идее, здравому смыслу. Но, собственно, творческая идея Маяковского была иной. Именно ее имел он в виду, когда писал «наступил на горло собственной песни». «Но я себя смирял, становясь на горло собственной песни», строка из поэмы «Во весь голос», 1929-30 годы. Рациональная творческая идея может, вообще говоря, нести в себе много ценного, полезного, нужного времени, но она никогда до конца не может стать внутренним «я» художника. Это дается ему от природы врожденно. Вся работа канатоходца — только головоломный танец. Победителю там венца нет, а с искусством ничтожно сходство. Наше дело очень простое — удержать вверху равновесие, верить в звездное поднебесье, как деревья погибнуть стоя. Авторство и источник — цитирование установить не удалось. Романсы Метнера. «Бессонница». Из цикла «Пять стихотворений Тютчева и Фета» для голоса с фортепиано. Опус 37, номер 1. Слова Тютчева. 1918 год. Светланов изумительно играл. Романтизм немецкое. Не хватает тематической, интонационной яркости. Общий, элегический тон музыки, полный упадок которого мы переживаем ныне. Метнер. Вечер по ТВ. Консона, ноктюрн, танец для скрипки и фортепиано. Вероятно, одна из пьес цикла «Две консоны» с танцами для скрипки и фортепиано, опус 43, 1924. Возможно, имеется в виду пьеса из цикла «Три ноктюрна» для скрипки с фортепиано, опус 16, 1908 год. Благородство чувств, благородство средств выразительности, чувство меры. И на смену этому пришел циничный, грубый, эстрадный стиль модерн. Пошлый, бесстыдный, мелкий. О, исполнительская ремесленная тупость, стандартность душ, сделанных из папье-маше. Благородный, сдержанный академизм. Если говорить, чего ему не хватает, интонационного своеобразия. Чистота гармонии, строгость. не окончена. Вульгаризация. Петр Великий пришел к нам не из жизни, выхваченной гением художника, не со страниц прекрасного исторического романа. Он пришел... Фраза не завершена. Судя по всему, эта незаконченная мысль является попыткой сформулировать свое отношение к появившейся в эти годы на сцене опере Петрова «Петр I», либретто Касаткиной и Василева, 1975 год. Что внезапно в ней свершилось? Тоскованье ль улеглось? Сокровенное ль открылось? Невозможное ль сбылось? Алексей Константинович Толстой. Строфа из стихотворения Толстого «Алеша Попович». Смотрите «Толстой», сочинение в двух томах, том 1, стихотворение, «Москва. Художественная литература», 1981 год, страница 218.